Глава 13. «Куда ты бежишь?» «Пусти!» — фыркнула я, вырывая запястье. «Давай поговорим». «Я не собираюсь с тобой говорить». Не смотрела я в его глаза. Казалось, если взгляну, то разрыдаюсь от женской обиды. Мне нужно уединение. Нужно обдумать все. Зная свое поведение в последние дни, я понимала, что мою решительность можно быстро сломать. И разрушителем выступит он. Мужчина, разбивший мне сердце. «Лена, пожалуйста, дай мне пару минут. Нам нужно поговорить», — взмолился Павел. «Нет», — зажмурилась я, скрывая слезы. «А ну-ка, отстань от моей дочери», — накинулась на П мама. Я смотрела на нее удивленно. «Что она здесь делает? Ведь обычно в это время матушка на работе». «Извините», — ретировался мой антигерой. Он и сам был ошарашен тем, что его приставания к девушке куда моложе были пойманы ее матерью. «Пошли домой!» — схватила она за руку и, открыв ключом домофон, затолкнула меня в подъезд. Я подошла к лифту, боясь взглянуть в глаза матери. Да, я ей благодарна, что она спасла меня от П, но мне настолько стыдно перед ней. Не проронив ни слова, мы зашли домой. «Пойдем-ка на кухню поговорим», — произнесла мама тихо. Ее спокойствие и миролюбивый тон еще больше пугали, чем если бы она начала кричать. «Дочь, что это за мужчина?» Я, усевшись за кухонный уголок напротив мамы, взглянула ей в глаза. Стыд пожирал меня изнутри, но ее озабоченный вид заставил не врать, а говорить правду. «Это мой ухажер», — выдохнула я и опустила глаза. «Этому ухажеру как минимум 35 лет. Тебе не кажется, что он староват для тебя?» «Ему вообще-то 43. Чуть не вырвалось у меня. Да, он значительно старше. Какие у вас отношения? Почему он хватает тебя?» «Вот он, момент истины. Сказать маме, что я с ним спала, у меня не было сил. Да и как можно признаться в таком?» «Мы поссорились, и я его прогнала. Но он хотел поговорить». «У вас был интим?» Сразу же не стала мама ходить вокруг да около. «Ну, почти», — соврала я. «Что значит почти?» Дело так и не дошло. Зажмурила я глаза, стыдясь своему вранью. Говорят же, лучше выбрать меньшее зло. И сейчас для меня наименьшим является соврать. Чем сказать, что не только с ним спала, но и вела себя как блудница. «Откуда ты его знаешь?» «Познакомились на работе». «Дочь, не нравится мне твоя работа. Ты в ВУЗ не для того, чтобы чай подносить закончила. Может, пойдешь по профессии?» «Я об этом уже подумала. Хочу переехать в Москву. Там проще найти работу со знанием английского». Вспомнила я свой лингвистический диплом. «В Москву?» Мама задумчиво почесала затылок. «Ты знаешь, может, и стоит. У меня у коллеги с работы дочь уехала. Нормально устроилась. Кстати, ты с ее дочкой училась в школе. Слушай, может, с ней свяжешься? Может, жильем поможет. Катя Евстигнеева. Помнишь ее?» «Конечно, помню», — улыбнулась я. Перед глазами сразу же возникли образы. Как мы, 19-летние девчонки, вместе играли. Сидели за одной партой. Потом что-то пошло не так. Может, переходный возраст сыграл свою роль. Но мы перестали общаться. А вот наши мамы с удовольствием продолжают дружбу. Уже даже после окончания нами школы. Я ей напишу в соцсети. «Вот и отлично», — улыбнулась мне мама. «Я очень рада, что ты разумный ребенок». Погладив по голове, она поцеловала меня в щеку. «А что ты дома делаешь в обеденное время?» Вдруг решила я спросить. «Ведь правда, обычно мама на работе». Поэтому то, что она неожиданно появилась дома, мне показалось странным. У меня голова разболелась. Отпросилась. «Ясно». Достав из холодильника борщ, я решила поесть. Но прежде, осторожно подойдя к окну своего второго этажа, я глянула во двор. Павла уже не было. Я не знала, хорошо это или плохо. Понимала лишь одно. Нам нельзя сейчас общаться. Пообедав, я отправилась в свою комнату, включила ноутбук и зашла в соцсеть. Сразу же бросилась в глаза входящее сообщение от пользователя Лорд. Не став его читать, я попыталась найти бывшую одноклассницу. Труды сразу же увенчались успехом. «Привет, Катя!» – написала я два слова и остановилась на секунду. «Говорят, ты сейчас в Москве. Я тоже хочу поехать. У тебя нет знакомых, где можно остановиться первое время?» Отправив сообщение, я решила поискать на сайте с вакансиями будущую работу. Составила анкету и разослала больше 20 предложений разным работодателям. Через час пришло сообщение от Кати. «Ленка, привет! Ты не представляешь, как ты вовремя! Я живу в двушке с еще тремя девушками. Из моей комнаты выселяется соседка. Давай ты на ее место. Оплата 8000. Согласна?» Бегло прочитав сообщение, я сразу же ответила утвердительно. «Вроде пока все идет неплохо». Мой телефон завибрировал. Звонила Аня. «Привет, подруженция!» Сразу же я взяла трубку. «Слушай, что происходит? Меня позвал В работать на твое место. В приемной тебя не было. Сейчас обед. Я думала, встретимся и поговорим. Где ты?» «Я дома. Давай вечером поговорим. Можем встретиться. Я уволилась». «Офигеть! Почему мне ни слова не сказала?» «Извини, времени не было. За мной гнался П. Он что, совсем сбрендил?» «Короче, ладно. Заеду к тебе после работы. Ты же дома будешь?» «Ок, буду тебя ждать». Положив трубку, я увидела одно приглашение на собеседование. Радости моей не было предела. Все будет хорошо. Конечно, приглашение еще не значит, что меня возьмут на работу. Но все же. Уже теперь только от меня будет зависеть, смогу ли я произвести должное впечатление на потенциального работодателя. Перед глазами маячило сообщение от Павла. Но читать его я не собиралась. День клонился к вечеру. Поэтому я в ожидании Ани решила отвлечься сериалами. И это пошло мне действительно на пользу. Ведь о своем искусителе я почти не вспоминала. Но на душе скребли кошки. Он поимел меня без презерватива. Хотя ранее сказал, что не желает иметь детей. Тут даже дело не в том, что риск венерических заболеваний все еще остается. Дело в другом. Ему плевать на мое здоровье, на мое будущее. А это ой как не красит мужика. Я пошла на кухню и почувствовала, как начал немного болеть живот. Зайдя в ванную, я убедилась, что у меня началась менструация на целую неделю раньше положенного. Никогда в жизни я не радовалась красным дням календаря и одновременно гостям из Краснодара, как сегодня. Я не забеременею от мужчины, который готов вытирать об меня ноги. Слезы радости сразу же заявили о себе. Только в них я чувствовала не только счастье, но и какую-то горечь. Теперь уж точно мы с П больше никогда не будем вместе. Хорошо это или плохо, покажет время. В 6:30 приехала Аня. Мы уселись с горячими напитками у меня в комнате. Принялись обсуждать произошедшее сегодня. Для нее было шоком, что я поеду в Москву через каких-то 2 дня, как и то, что В позвал ее на мое место с заметным повышением оклада. Положительного решения она не приняла, так как опасалась, что вместе с дополнительными деньгами придет и харассмент. Начало примечания. В праве США преступление, нарушающее неприкосновенность частной жизни лица преследованием, телефонными звонками, письмами, слежкой и прочим, назойливым приставанием, домогательством, совершается обычно сексуальными мотивами. Конец примечания. «А ты не хочешь в Москву?» – спросила я подругу, надеясь, что мне придется начать плавание не одной. «Не-не-не, я вообще боюсь больших городов. Мне наш нравится», – улыбнулась мне Аня. «Понятно», – с грустью я опустила глаза. «Пойдешь на мою должность?» «Ну, не знаю, как-то боязно. Сегодня впервые увидела в шефе адекватность. Может, тебе стоит попробовать?» Почему-то решила я подсобить бывшему начальнику. «Думаешь, стоит?» – удивилась Аня. «В любом случае, ты всегда можешь уйти. Да и был у него случай тебя взять силой. Не стал ведь? Так что не думаю, что тебе что-то грозит. Ну и денег никогда не бывает много. Лишняя копейка точно не помешает». «Ой, не знаю. Я еще подумаю. Но ты со своими уговорами перевешиваешь в сторону принять предложение», – засмеялась Аня. «Только не совершай моих ошибок. Не сближайся с В, как я с П. Ни к чему хорошему точно не приведет». О своем разбитом сердце я умолчала. Да и о том, как по-скотски ко мне относился мой возлюбленный. Стыдно такое признавать. Подруга поехала домой. Я же уселась за ноут и включила музыку. Риана с песней «Unfaithful» грела душу, и на глазах выступили слезы. Мелодия любви навевала воспоминания о минутах и часах, проведенных с мужчиной мечты. Интересно, у меня когда-либо в жизни получится встретить человека, которому я буду такое же испытывать? Или у каждого человека лимит? Один раз и хватит. С трудом верилось, что подобное возможно. Да и с незажившими эмоциональными ранами. Еще раз взглянув на непрочитанное сообщение от Лорд, я закрыла ноутбук и поклялась, что прочитаю его только после того, как обустроюсь в Москве. Стук колес поезда убаюкивал. Мы с мамой ехали в город моей детской мечты, который самое время начать исполняться. Она взяла на несколько дней отгул за свой счет, разменяла для меня $500 и решила сопроводить дочь в дороге, чтобы убедиться, в нормальное ли место она заселится. Все правильно. Мама есть мама. Крупный город, самый большой в стране и потенциально опасный, несет в себе угрозы. Таким родительским методом она хотела хотя бы немного сгладить острые углы рисков. Вдруг одноклассница Катя работает в экскорте и потянет туда же дочь. Или потенциальный работодатель. Не работодатель вовсе, а какой-то похититель молодых девушек, вывозящих их за рубеж для работы на мафию. Увидев своими глазами квартиру и пообщавшись с девчонками, мама успокоилась и уже не так причитала о том, что ребенок уходит из семьи. Перемены всегда даются с трудом, даже если они позитивные.